Главы о подвижничестве и безмолвии. Три добродетели — суть всегдашней блюстительницы ума, естественное ему стремление, мужество и безленностность. Три есть добродетели, которые, когда увидит в себе ум, уверяется, что достиг в бессмертии. Рассуждение, тонко различающее страсти одну от другой, предувидение всего прежде времени и ни со сложения, ни с каким чуждым помыслом. Три есть добродетели, которые всегда доставляют свет уму. Не знать злобы никакого человека, сносить без смущения все случающееся и благотворить злотворящим. Эти три добродетели рождают три другие, которые выше их. Не знать злобы человека рождает любовь. Сносить без смущения все случающееся приносит кротость. Благотворить зло творящим приносит мир. Есть четыре добродетели, которые очищают душу. Молчание, соблюдение заповедей, послушание, самоутеснение и смиренномудрие. Авва Исаия сказал: «Я смотрю на себя, как на лошадь блуждающую, у которой нет хозяина. Всякий, кто не найдет ее, садится на нее и ездит. И когда этот пустит ее, берет ее другой и тоже садится и ездит. Храни себя, чтобы не услаждаться тем, чем прежде грешил, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи. Люби смирение, и оно покроет тебя от грехов твоих. Дай сердце свое в послушание отцам твоим, и благодать Божия вселится в тебя. Не будь мудр сам о себе, чтобы не впасть в руки врагов своих. Приучи язык свой просить прощения, и снидет на тебя смирение. Сидя в келье, трем вещам прилежи — рукоделию, богомыслию и молитве. Каждодневно думай, что ныне имеем мы потрудиться в мире сем, а завтра не знаю, и не согрешишь пред Богом. Не будь чревоугодлив в принятии пищи, чтобы не возобновились в тебе прежние грехи твои. Не унывай ни в каком труде, чтобы не подвергнуться нападкам со стороны врага. Понудь себя на поучение тайное, и скоро придет к тебе упокоение в Боге, покой Божий. Заставляй себя долго молиться с плачем, и, может быть, помилует тебя Бог и совлечет с тебя ветхого человека грехолюбивого. Труд, нищета, странничество, злострадание и молчание рождают смирение, а за смирение прощаются все грехи. Если борет тебя блуд, приутруждая себя непрестанно бдением, алчбою и жаждою, и смиряйся пред всем. Если чья красота телесная начнет влечь сердце твое, или похотение жены, вспомни о зловонии, какое будет во гробе, и успокойся. Брат, пока находишься ты в жизни сей, не давай покоя телу своему, и не верь ему, когда видишь, что оно покойно от страстей, ибо демоны часто притаиваются на время, и если человек вознеродит о своем спасении, внезапно нападают на бедную душу и захватывают ее, как малую птицу. И если и преодолеют ее, то без милости смиряют ее всяким грехом. Будем же стоять в страхе Божьем и хранить себя, продолжая делать делания свои и соблюдать все добродетели, которые полагают препону злобе врагов. Труды и подвиги настоящего краткого времени — не только сохраняют нас от злых дел, но и венцы приготовляют душе прежде исхода ее из тела. Постараемся же мы, имеющие печать святого крещения, отстать от грехов своих, чтобы обрести милость в день суда. Подвязаемся, возлюбленные, ибо время близ. Блажен, имеющий заботу сию, день и ночь». Если сердце твое расхищается, и ты не знаешь, как управить его, знай, что в такое расхищение влечет его какое-нибудь деяние твое, хотел ли ты того или не хотел. Если бы Гедеон не велел сокрушить водоносов, то не видать бы было света свечей. Так если человек не презрит тело своего, то не увидит света божества. Если в городе, огражденном стенами, малая какая часть стены разгородилась, то враги, если хотят войти в город, все внимание свое обращают на этот пролом, чтобы через него войти. Стражи хоть и стоят у ворот, но противостоять врагам не могут, если не восстановлена будет разоренная часть. Так невозможно монаху противостоять врагам своим, когда им обладает какая-либо страсть, и не может он достигнуть в меру совершенства.